Глава 8. Снаружи дом был похож на множество других таких же построек 60-х-70-х годов. Безыскусный бетонный корпус, одноэтажный, около 180 метров под простой покатой крышей. Внутренняя планировка была, по-видимому, ориентирована на ушедшие времена. Супружеская спальня, столовая, маленькая кухня и несколько крошечных детских комнат с встроенными шкафами, отражающими однообразие одежды тех времен. В детстве Фрейя мечтала обзавестись именно таким домом. В ней должны были жить она, ее муж и двое их прекрасных детишек, девочка и мальчик. Скорее всего, кот и аквариум в доме мечты тоже присутствовали. В общем, полнейшая противоположность ее теперешней жизни. По обе стороны калитки стояли горшки с засохшими с прошлого лета цветами. В остальном же ничто не наводило на мысли о смерти. Дом, как ни в чем не бывало, стоял ровно посередине двора. И если б Фрейя не была в курсе событий, подумала бы, что жизнь здесь идет своим чередом. Нигде на участке не желтело ни одной полицейской оградительной ленты. Что уж говорить о заклеенных крест-накрест дверях, как она себе представляла. Фрейя вдруг задалась вопросом. Изменил бы что-нибудь архитектор, проектировавший этот типичный семейный дом, знай он, что случится с его жильцами 40 лет спустя. Может, он увеличил бы окна, чтобы Элизе было легче спастись. Предусмотрел бы решетки и надежные садовые ограждения. Не стал бы подчеркивать беззаботную открытость дома, дабы не усыпить бдительность его хозяев. Фрейя разглядывала дом через заляпанное окно машины, не находя ответа. Она припарковалась на улице, боясь повредить улики на домашней парковке. Но опасения ее, по всей видимости, были безосновательными, так как парковка сейчас не была огорожена, и на ней стояла полицейская машина. Однако лучше сделать несколько лишних шагов, чем быть обруганной полицейским начальством. Фрейя заглушила мотор, но все еще сидела, держась за ключ и не решаясь выйти на холод. Внутри было не намного теплее. Система обогрева в старом драндулете, который она одолжила на время у брата, испустила дух на полпути сюда, и теперь стекла украшал слой инея. В машине воняло старыми сигаретами-бычками, которые давно уже надо было выбросить из набитой пепельницы. И чем холоднее становилось в салоне, тем сильнее была эта вонь. Она смешивалась с приторным ароматом картонной елки, свисавшей с перекошенного зеркала заднего вида. Во рту у Фрейи все еще стоял привкус утренней яичницы, плохо уживающейся с насыщенным пихтовым амбре. В надежде подавить приступ тошноты, она сделала большой глоток колы. Полузамерзший напиток гулко бултыхнулся о стенки банки и прохладно заструился к желудку. Ей стало немного лучше, а выйдя из машины и вдохнув свежего зимнего воздуха, она почувствовала, что дурнота исчезла совсем. На улице было морозно, а одежда Фрейи совсем не подходила для посещения места убийства, да и вообще для улицы. Телефонный звонок застал ее в пути на встречу с подругами. Она собиралась пообедать вместе с ними в центре города и была одета соответственно мероприятию. В меру изящно, не то чтобы очень, но не так, чтобы совсем не. Впрочем, можно было сказать, что небольшой перевес в сторону очень все же присутствовал. Не снимая варежек, Фрейя долго возилась с молнией, пытаясь прикрыть воротником шею, и, наконец, ей это удалось. Поправив одежду, она получше оглядела дом. Ей показалось, будто над этим местом витает что-то неуловимо гнетущее. Сероватые зимние тени здесь выглядели глубже, а скользящий по улице ветер ощущался резче, чем у соседних домов. Хотя, скорее всего, это было просто ее разыгравшееся воображение. Она постаралась стряхнуть с себя неприятные ощущения. Сунула ключи в карман куртки и медленно и сосредоточенно выдохнула. Изо рта вырвалось растрепанное облачко пара. Под ногами заскрипел плотно слежавшийся на тротуаре снег. Это был единственный звук, нарушавший наполнявшую воздух тишину. Такая безмолвная тишина возможна только зимой и совсем немыслима летом. С голых ветвей не доносилось птичьего пения, и все вокруг казалось обездвиженным и застывшим. У Фрейи было такое чувство, будто она одна на свете, пока не хлопнула дверь близлежащего дома, и не послышались быстрые шаги. Может, это кто-то опаздывает на автобус? Остановившись на середине дорожки к дому, Фрейя увидела спешащую к ней женщину, одетую явно не по погоде. «Здравствуйте, извините». У женщины, видимо, не было времени толком одеться, прежде чем выскочить на улицу, и теперь она, дрожа от холода, стояла в тонком дождевике, никак не вяжущимся со временем года. Ее волосы были поспешно забраны в хвост, и лишь один глаз подведен. Из-за этого она выглядела слегка подвыпившей. «Извините, меня зовут Вэдис. Я живу вон в том доме. Это я нашла мальчиков». Разомкнув прижатые от холода к груди руки, женщина указала на стоящий по соседству дом. Он был совершенно таким же, как и дом Элизы и Сигвальди, и Фрей заметила в окне фигуру взрослого человека. Она решила, что это, по-видимому, муж женщины. Заметив, что Фрей смотрит на него, он тут же отошел от окна, а женщина продолжила. «Мы, я имею в виду мы, жители этой улицы, мы все в шоке». Фрей не знала, что ей на это ответить, и женщина еще больше смутилась. Фрей ей немного сочувствовала. Женщина, несомненно, выскочила на улицу в надежде получить какие-то новости о пришедшем. Но в конечном итоге ее решение, как, впрочем, и большинство любых скоропалительных решений, оказалось не таким уж разумным. «Я просто надеялась узнать, что там с детьми из Сигвальди. Все жители в курсе, что вы были здесь вчера и позавчера, но никто нам ничего не говорит. Меня спрашивали, просто засыпали вопросами. Я на все ответила как можно подробнее. Но ни на один из моих вопросов так никто и не ответил. Я услышала об убийстве по радио, и у меня прямо сердце схватило. Это одно и то же дело? К сожалению, ничем не могу вам помочь. Я не из полиции». «Не из полиции?» – удивилась женщина. «А откуда?» «Я работаю в государственном учреждении». Фрей постаралась произнести это как можно спокойнее. Она не хотела называть комитет защиты детей или дом ребенка, чтобы не давать пищу для сплетен. Это могло быть понято превратно. Когда люди слышали о комитете, они, как правило, представляли себе нерадивых родителей, а дом ребенка связывали с сексуальными преступлениями против несовершеннолетних. Скоро новости об убийстве будут уточнены, и тогда соседка получит информацию, которой так жаждала сейчас. Я, к сожалению, не могу комментировать происшедшее здесь. Соседка состроила мину, будто Фрейя сознательно старалась исключить ее из круга посвященных. «Мы знаем, что-то произошло». Фрейя ожидала, что за этим последует нравоучение, но вместо этого соседка добавила. «Мы видели, когда приехала скорая и когда уехала». Она открыла рот, будто собиралась что-то сказать, но снова закрыла его. Трудно не понять, когда в машину грузят мертвеца. Никто не скрывает лицо человека, если тот просто болен. «Это просто невыносимо, ничего не знать. Они нам не просто соседи. Мы с Элизой были хорошими подругами». Вэдис находилась примерно в том же возрасте, что и Элиза, где-то в районе 30, и они вполне могли дружить. Фрей обратила внимание на то, что эта женщина говорила об Элизе в прошедшем времени. Она стояла, дрожа от холода. А может, это на нее так действовал предмет разговора? Так кто это был на носилках? К сожалению, я ничего не могу сказать по этому поводу, но думаю, все в скором времени прояснится. Фрей старалась не выказывать ни единой эмоции, чтобы соседка не смогла истолковать ее по-своему. Та ответила не сразу. Будто, сбившись с фокуса, какое-то время смотрела не на Фрею, а на что-то позади нее. Потом снова заговорила. «Мне вообще хочется пожаловаться на то, как с нами обращаются, в особенности со мной». Теперь она говорила гораздо быстрее, будто предвидя окончание разговора, что было признаком развитой интуиции. «Я не могу этому препятствовать». Мелькнувшее было на лице женщины негодование сменилось смирением. «Конечно, я не стану этого делать, но мне кажется, это просто элементарное уважение – вести меня в курс. Я же не кто-то посторонний, никак не связанный с этим. Я живу по соседству, и это именно я нашла мальчиков. Я, можно сказать, причастна к делу. По крайней мере, как свидетель, меня опрашивали. Разве не положено объяснять свидетелям суть происшествия, к которому они причастны?» «Нет, это так не работает». Фрей очень хотелось, чтобы женщина ушла прежде, чем сама она примерзнет к дорожке. «С вами наверняка поговорят еще раз, и тогда, возможно, вы узнаете об этом деле больше, чем сейчас. Но я не связана с ним таким образом, чтобы могла сообщить вам какую-либо информацию, к сожалению». Фрей повернулась к дому, тем самым поставив точку в разговоре. За спиной послышались удаляющиеся шаги соседки. Теперь Фрейя увидела, что привлекло ее внимание в конце их беседы. В прикрытой двери дома с явно недовольной миной стоял Хюльдер. Во рту Фрейи, как по волшебству, снова возник противный привкус утренней яичницы. Она вовсе не ожидала его увидеть, В отделении было предостаточно полицейских, кто мог бы ей попасться здесь. После того, как прошла их встреча в доме ребенка, Фрей была уверена, что Хюльдер будет стараться избегать ее. Но, возможно, он был даже более странным, чем она предполагала. Гордо выпрямившись, Фрей ответила ему той же миной. Подойдя ближе, она увидела поблескивающую за плечом Хюльдера расписанную вручную табличку с именами жильцов дома. В уголках таблички были нарисованы цветы, почти стертые дождями. Теперь от них остались только стебельки с редкими лепестками. Но черный шрифт устоял, и сейчас имя Элизы неприятно четко выделялось там во второй строчке. В остальном это был самый обыкновенный вход в семейный дом. Прислонившись к стене, стояла пара сложенных вместе санок. В углу, у самой двери, новенькая лопата для снега. Вряд ли кто-либо будет пользоваться ею в ближайшее время. «Здравствуй». Фрейя посчитала лишним протягивание руки для приветствия. Ей не хотелось прикасаться к этому человеку. К тому же рукопожатие казалось какой-то дурацкой формальностью в этом печальном месте. «Здравствуй». Хюльдер был не в духе. Возможно, тут сказывалась усталость. Он был с темными мешками под глазами, небритый и какой-то помятый. Фрейе показалось, что он был в той же одежде, в которой явился вчера на провалившийся опрос в дом ребенка. Но когда Хюльдер снова заговорил, пропуская Фрейю в дом, она поняла, что дело тут не только в бессонной ночи. «Когда я пригласил тебя сюда, я не предполагал, что ты вообразишь себя официальным спикером полиции. Мы в силах справиться с этим сами, без помощников». Фрейю это задело. «Я всего лишь ответила женщине, что не могу ничего ей сказать по этому делу». Хюльдер смутился и, покраснев, прокашлялся. «О, извини. Эти соседи пасут нас с того момента, как мы сюда прибыли, буквально сидят в засаде. Оба, и муж, и жена, изнывают от любопытства». Он виновато улыбнулся. «Тут у нас многие поддались на разговоры с ними, и мне пришлось их распекать, так что я это по инерции». «Ладно, успокойся». На самом деле это не было ладно. Фрейя не выносила выговоров, никогда и ни в каком виде. Тем более от него и тем более незаслуженно. Она пришла сюда взять кое-какую одежду и другое необходимое для детей Элизы. Их родные не получили разрешения на посещение дома, даже отец детей, и Фрейя поэтому согласилась помочь. Даже несмотря на то, что опаздывала на обед с подругами. Ей казалось, она делает полиции одолжение, и, естественно, надеялась на другой прием. Фрейя осторожно обошла стоявшую в коридоре вешалку, увешанную куртками, шапками и шарфами, по большей части ярких детских расцветок. Пол был буквально усыпан детской обувью, будто дети сфутболивали с себя ботинки, еще не войдя в дом. Фрейя огляделась, обыскивая место, где можно было снять обувь. Она еще никогда не бывала на месте преступления и не знала правил. «Мне нужно разуться?» «Нет, разве только если ты сама хочешь. Но я бы не советовал. Пол после нас далеко не чистый». Наклонив голову, Хюльдер уставился на ее ноги, будто ничего удивительного в жизни не видел. Скорее всего, был рад возможности не встречаться с ней взглядом. По нему было заметно, как неловко он себя чувствовал. Это придавало ей уверенности и даже радовало. Он это заслужил. Устав любоваться его макушкой, Фрейя откашлялась. «С чего мне лучше начать? Не лучше ли поспешить, а то люди ждут?» Это было преувеличение. Никакой особой спешки не было. Никто не сидел раздетым, ожидая этих вещей. «А, да!» Он так стремительно распрямился, что Фрейя испугалась за его шею. Хюльдер открыл дверь из прихожей, приглашая Фрейю следовать за ним. Она избегала смотреть на его сзади, опасаясь, что в памяти могут всплыть картины той ночи, которую они провели вместе. Что и случилось, несмотря на все старания отогнать воспоминания. И она слегка покраснела. Слава богу, что он не видел ее лица. Черт бы побрал этого Хюльдера. Она постаралась сосредоточиться на окружающей ее обстановке. Отделку дома, казалось, не трогали со времен постройки, что было довольно необычно. Потолок облицован темно-желтой панелью, которая в свое время была светлой. Освещение тоже допотопное, встроенные в деревянную облицовку выпуклые светильники. По текстуре стен можно угадать, что они были покрашены прямо поверх обоев. Жаль, если это были обои времен постройки дома. Сейчас пестрящие узорами стены опять вошли в моду. Хюльдер, обернувшись назад, открыл было рот, собираясь что-то сказать, но Фрейя намеренно его перебила. Не имея времени на размышления, она брякнула первое, что пришло ей в голову. «Они были хорошо обеспечены?» Судя по обстановке, в доме семья не бедствовала, хотя нигде не было видно дорогих вещей. На стоявшем перед телевизором диване лежали скомканный плед, большая книжка с картинками, детский носок и пульт. На столике поверх рассыпанных по столешнице кружочков Чириуса лежал другой носок, сложенная газета, стояла большая миска с остатками попкорна и полупустой стакан с водой. По полу были разбросаны кубики Лего. Фрей подумалось, что Элиза, наверное, не преминула бы перед сном потратить 5 минут на уборку, если бы знала, как все повернется. Было видно, что смерть застала ее врасплох. Может, именно поэтому Фрей всегда старалась держать все свое в чистоте. Не хотела, чтобы незнакомые казенные люди застали ее жилище в бардаке. Ей не следовало расслабляться, пока она жила в квартире брата. У нее, правда, еще не хватило духу затеять там доскональную генеральную уборку. Но помыть, почистить до такой степени, чтобы не стыдно было принимать гостей, она уже успела. Думаю, с финансами у них было все нормально. Банковские счета показывают, что задолженностей по оплатам не имелось. Впрочем, как и особых накоплений. Так что вряд ли все это связано с деньгами. Теперь он вел ее по коридору и, казалось, был рад теме разговора. Элиза, как оказалось, вообще не застрахована, что исключает убийство на почве страховки. И вряд ли муж стал убивать ее с целью завладеть общей недвижимостью. Их доля в доме мизерная. Они остановились у одной из дверей. Пол перед ней был усыпан темным порошком, который также виднелся на дверной ручке. «Удалось вам найти какие-нибудь отпечатки?» «Наверное, нет. Здесь, в доме, везде только отпечатки жильцов, что указывает на то, что преступник был в перчатках. Во всяком случае, самые свежие, найденные нами на дверях в детские комнаты, отпечатки Элизы и самих детей. Если бы он работал без перчаток, мы бы это увидели, так как он закрыл и запер двери в комнаты детей на ключ. К счастью. Благодаря этому они не увидели свою мать мертвой». Хюльдер усилием воли подавил зевок. «Дверь в спальню Маргарет он тоже запер, но, как ты знаешь, девочки в комнате не было. В ее кровати под одеялом лежало несколько мягких игрушек. Это могло сбить убийцу с толку, если он заглянул в комнату, прежде чем запереть ее. В темноте можно было подумать, что в кровати лежал ребенок». Хюльдер поднял на Фрею воспаленные от бессонницы глаза. «Ты бы стала запирать на ночь детей в их комнатах?» «У меня нет детей». Фрей показалось, что он остался доволен таким ответом. «Нет, конечно нет, у меня тоже нет детей», — улыбнулся. «Во всяком случае, мне о таком ничего не известно». Фрей не ответила на его улыбку. «Кем он пытается прикинуться? Жеребцом-осеменителем?» И она сухо отчеканила. «Я уверена, что у меня нет детей, я бы заметила». «Да, да, естественно», — подхватил он, как ни в чем не бывало, будто не понял ее колкости, а может, был просто слишком вымотан. «Но если бы у тебя были дети, стала бы ты запирать их на ночь? А если б, к примеру, случился бы пожар?» «Нет, наверное, я не стала бы запирать». «Конечно. Так что вряд ли это сделала Элиза, и муж того же мнения. Во всяком случае, по его словам, они никогда этого не делали. Двери в комнаты, как, впрочем, и все остальное в доме, не менялись со времен постройки. Убийца запер их на ключ, чтобы избавиться от невольных свидетелей. По всей видимости, это и было его целью». Фрей в раздумье разглядывала замочную скважину. «А как мальчики смогли выйти из комнаты, если она была заперта снаружи? У них был ключ?» «Нет, старший вылез на улицу из окна и помог младшему выбраться тем же путем». «А где ключ?» «У нас. Мы нашли только один. Он торчал в двери мальчиков со стороны коридора. Этот ключ подходит ко всем дверям внутри дома. Остальные, видимо, утеряны. Сигвальди не помнит, сколько у них было ключей, так как они никогда ими не пользовались. Не исключено, что убийца взял один или парочку с собой. Но на самом деле я не понимаю, зачем ему это было нужно». «А как он попал в дом?» «Тут одно из двух. Либо входная дверь была не заперта, либо у него были ключи. Во всяком случае, мы не нашли следов взлома». Хюльдер открыл дверь в комнату. «Пожалуйста, ты можешь смело трогать все, что тебе нужно. Мы досконально прочесали дом». В комнате тоже все было засыпано порошком, будто в только что открытом пыльном склепе, по совместительству выполнявшему роль игровой комнаты. Всюду высились кучи игрушек и детской одежды, часть которой аккуратно сложили. Видимо, этот бедлам можно было отнести на совесть работников полиции. Невозможно представить, чтобы комната находилась в таком состоянии до их прибытия. Пустые полки на стенах и в открытом шкафу тоже указывали на это. Скорее всего, сложенная в шкафу одежда была сброшена с полок на пол в процессе обыска. И что, мне выуживать вещи из этой пыльной кучи? Откуда еще? Прислонившись к дверному косяку, Хюльдер наблюдал, как Фрейя бродит по комнате, наклоняясь над завалами и выбирая наиболее подходящие одежки. Она пожалела, что была одета в такие узкие брюки. Сейчас больше подошла бы широкая длинная юбка. Он мог вообразить, что она специально вырядилась в обтягивающую одежду, чтобы произвести на него впечатление. И эта мысль была невыносимой. Ей было неприятно осознавать, что его взгляд следит за каждым ее движением, и хотелось попросить его выйти из комнаты. Но Хюльдер ее опередил. В прачечной комнате тоже полно одежды, но не в лучшем состоянии, чем эта, к тому же не стиранной. Он опять улыбнулся, и усталость будто исчезла с его лица. Естественно. Фрейя, отклонившись назад, чтобы не наглотаться пыли, осторожно потрясла в воздухе двумя брючками и несколькими футболками. Затем выкопала из кучи несколько трусиков и носков, и, решив, что можно будет прийти сюда еще раз, скомандовала. «Этого достаточно. Следующая комната». Хюльдер повел ее в комнату Маргарет. Там тоже, как и в спальне мальчиков, повсюду были видны следы разгрома после следственной группы. Однако комната девочки была больше, и поэтому беспорядок не так бросался в глаза. Да и разбросанная одежда выглядела по-другому. Девчоночьи платьишки вперемешку с джинсами и футболками с котиками и другими симпатичными зверюшками. Никаких крокодилов и динозавров. Фрейя без промедления приступила к делу. Ее раздражала пыль и хотелось как можно скорее выбраться отсюда на улицу. Она быстро отыскала школьный рюкзак Маргарет и кое-какую одежку. Оставалось найти лишь зубную щетку и какие-то особые резинки для волос, о которых ее просили специально. Хюльдер осторожно откашлялся в дверях. «Меня зовут Йоунас. Хюльдер Йоунас. Так что это было не совсем вранье. Я родился и вырос в Эгельстадер». Фрейя от неожиданности застыла в полусогнутом положении над кучей белья, под которой она надеялась отыскать школьные принадлежности Маргарет. Оправившись, выпрямилась и не без ехидства проговорила. «Надо же, как удобно! Может, ты еще и плотник по совместительству?» Виноватое выражение испарилось с лица Хюльдера. «Нет, но все остальное было правдой, или вроде того». Фрейя снова склонилась над одежной кучей. «Знаешь, мне все равно. Я буду тебе очень признательна, если ты не станешь напоминать мне о нашем знакомстве». Она была рада, что стояла к нему спиной, и он не видел, как она покраснела. Если б только можно было стереть воспоминания из своей головы, как ненужные старые файлы. «Знаешь, мне хочется просто забыть все и никогда не обсуждать случившееся. Думаю, это будет нетрудно, так как ничего особо запоминающегося не произошло. Надеюсь, ты такого же мнения. Я просто хотел попросить прощения и объяснить, почему я так поступил». «Да брось, какие извинения? Мне абсолютно все равно». Фрейя изо всех сил старалась, чтобы ее голос не дрогнул. Ей до сих пор было до боли обидно вспоминать этот дурацкий, будто скопированный из третьесортного фильма «Инцидент». Проснуться, протянуть руку и ощутить там, где должен был лежать твой любовник, холодную пустую постель. Не доносившегося из кухни аромата кофе, ни скворчания бекона на сковородке, ни записки, ничего. Это было самое неприятное утро в ее жизни. Обычно у тех, кого она приглашала к себе, не возникало желания связать простыни и удрать от нее через окно. Утешение было только в том, что он предпочел окно и простыням подъездную лестницу. Это просто... Когда я говорю женщинам, где работаю, то... «Да-да, бедный ты, несчастный». Фрейя подняла листок бумаги, лежавший под полосатой детской блузкой. Это был рисунок, помеченный в одном уголке именем Маргарет. Фрейя внимательно разглядывала его, поворачивая и так, и эдак. «Что это?» «По всей видимости, рисунок дочки». Хюльдер, похоже, был рад возможности сменить тему. «Не обращай внимания. Мы забрали отсюда все, что могло иметь значение для расследования. Ее рисунков полно и здесь, и на кухне». Фрейя огляделась и увидела обычные детские рисунки. Сверкающие над остроконечными верхушками гор яркие солнышки и все такое прочее. Но ее взгляд быстро нашел и другой рисунок, похожий на тот, который она держала в руках. «Это не совсем нормальный рисунок, и это тоже». «Не совсем нормальный? Что значит нормальный-ненормальный?» Хюльдер взял из ее рук листок. «Здесь только дома человек. Не вижу в этом ничего особенного. Моя работа, помимо прочего, заключается в анализе рисунков детей. Этот не совсем обычный. Тебе нужно присовокупить к расследованию оба эти рисунка. Вообще, я посоветовала бы собрать их все и отправить на анализ. Мы можем помочь вам, если надо». Хюльдер с недоверием разглядывал рисунок. Фрей, подойдя, пристроилась сбоку. «Смотри, это ее дом. Дом, в котором мы сейчас находимся, да? Ты не можешь этого не видеть?» «Ну да, да, вижу. А этот человек здесь», — Фрей указала на черную фигуру, слишком большую по сравнению с домом. «Видишь, как он стоит здесь и будто уставился на дом? Руки подняты так, будто он собирается накинуться. Черный цвет указывает на то, что он в ее сознании плохой, страшный. Вполне возможно, что она рисовала то, что видела. Возможно, убийца следил за их семьей, приходил проведать обстановку, или что там делают убийцы. Она вполне могла почувствовать, что что-то не так, хотя и не говорила об этом родителям. Иногда внутренние переживания ребенка выражаются в его рисунках. Не всегда, но часто. Если она действительно видела человека, околачивающегося у их дома, то, возможно, сможет описать его поподробнее». Хюльдер оторвал взгляд от рисунка. «Интересное кино», — он нахмурился. «Я должен допросить ее сегодня же. Даю тебе 1 час на организацию опроса». Взял из руки Фрея другой рисунок. 1 час, начиная с этой минуты. Было ясно, что Фрея не придется искать резинки для волос. Впрочем, как и встречаться с подругами в городе.